Жил-был тролль, злющий-призлющий, и смастерил он такое зеркало, в котором все страшное и безобразное становилось еще больше, а все доброе и прекрасное уменьшалось. Тролли это ужасно потешало. Теперь только, говорил он, можно увидеть весь мир и всех людей в их истинном свете. И вот захотела троллю подняться до самого неба, чтобы посмеяться над ангелами. И чем выше поднимался он, тем сильнее кривлялось и корчилось зеркало. И тролль еле-еле удерживал его в руках, как вдруг зеркало вырвалось, упало и разбилось вдребезги. Осколки были не больше песчинки. Много их летало по белу свету. И случалось, что попадали они людям в глаза и в сердце. И человек с таким осколком в глазу начинал видеть в каждой вещи одни лишь дурные стороны. А уж если осколок попадал в сердце, то сердце превращалось в настоящий кусок льда. Дорогие друзья, послушаем же одну такую историю.